28. Франц Кафка любил дороги на склонах. Вечером того же дня я преподавал детям в изо-студии близ станции Одавара. Темой занятия было «Кроки человека». Я всех разделил на пары, дети выбрали из подготовленных накануне материалов для рисования кто угольки, кто мягкие карандаши разных видов, и по очереди принялись рисовать в тетради для эскизов друг дружку. Время я замерял кухонным таймером, по 15 минут на одну зарисовку, по возможности без ластика и на одном листе бумаги. Затем все дети по одному выходили вперед, показывали свои зарисовки, а остальные рассказывали, что по их поводу думают. Группа у нас была небольшая, все проходило вполне дружелюбно. Затем я встал и объяснил им простые приемы этого вида графики, чем отличается кроки от рисунка. Я подробно разобрал их отличия. Рисунок — своеобразный чертеж картины, в нем требуется определенная точность. А вот кроки — скорее первое впечатление. Мысленно его себе представив, ему придают некие примерные очертания, пока не вылетело из головы. Для кроки важнее не точность, а равновесие и скорость. Кроки уже давно мой конек, хотя даже среди известных художников немало тех, кто с этой техникой не дружит. В заключение я выбрал из детей себе модель и нарисовал ее на доске белым мелом. Показал пример. Дети восторженно загалдели. «Круто! Так быстро! Смотри, как похоже!» Заставить детей простодушно восхищаться — тоже одна из важных задач преподавателя. После этого, поменяв партнеров в парах, я дал всем задание нарисовать кроки, и второй рисунок удался детям намного лучше. Они быстро впитывают знания, настолько, что учителю впору восхищаться. Конечно, у кого-то получилось хорошо, а у кого-то не очень, однако это не важно, ведь я учу детей не конкретным приемам рисования картины, а восприятию. В тот день для примера я, разумеется, нарочно, выбрал себе моделью Мария Акигаву и набросал ее мелом на доске выше пояса. Если быть точным, это был не кроки, но техника примерно та же. Справился с наброском я минуты за три. Просто хотел проверить прямо на уроке, как лучше будет писать эту девочку. И в результате я понял, что в ней таятся уникальные возможности натурщицы. До сих пор я особо не присматривался к этой девочке, а приглядеться повнимательнее стоило. Она оказалась гораздо привлекательнее, чем можно было решить после беглого взгляда. Не просто симпатичная девочка, в красоте ее крылась неуловимая несбалансированность. За ее зыбким выражением лица, похоже, таилась некая сила, как у проворного дикого зверя, что сохранился в высокой траве. Мне захотелось как-то отразить это впечатление, но за 3 минуты мелом на классной доске выразить что-то очень сложно. Вернее, почти невозможно. Тут требуется неспешно и подробно рассмотреть ее лицо, подметить отдельные черты, ну и, конечно, узнать ее получше. Я не стал стирать ее набросок с доски. Когда дети ушли, я остался в кабинете и, скрестив руки, рассматривал эту картинку мелом. Мне хотелось понять, есть ли у нее в чертах лица хоть что-то от Мэнсики, но я так ничего и не определил. Скажи, кто что похоже? И будет вроде бы похоже очень сильно. А скажи, что нет, и окажется, что не похоже вовсе. Но если выделять что-то одно, больше всего общего у них в глазах, как мне показалось, в их выражении, в том, до чего характерно они мгновенно вспыхивают. Если всматриваться в глубину чистого родника, бывает, замечаешь на его дне какой-то светящийся сгусток. Если не приглядываться, его и не видно, но как только заметишь его, сгусток этот сразу качнется и потеряет форму. Чем пристальнее вглядываешься в родник, тем сильнее подозрение, что это может быть обманом зрения, оптической иллюзией. Однако там точно что-то сверкает. Так вот, когда пишешь людей с натуры, тебе порой достаются такие модели, кто заставляет тебя ощутить сходное свечение. Хотя случается такое очень и очень редко. Но эта девочка как и Мэнсики, была подобной крупицей света. В кабинет зашла уборщица школы художественного развития, женщина средних лет, села рядом со мной и в восхищении уставилась на мой рисунок. «Это же Мария Акигава, да?» — сразу произнесла она. «Очень хорошо получилось. Кажется, вот-вот сойдет с доски. Даже стирать жалко». «Спасибо», — ответил я, встал и начисто вытер доску. На следующий день, в субботу, наконец-то объявился командор. То было его первое появление, пользуясь его же языком, воплощение. Со вторника, когда мы виделись на ужине у Мэнсики. Съездив за покупками, вечером я читал в гостиной книгу, и тут из мастерской послышался звон погремушки. Я пошел туда и увидел, что командор, сидя на полке, легонько потряхивает ею прямо у себя над ухом, будто проверяет оттенок звучания. Увидев меня, трясти он перестал. «Давненько не виделись», — поприветствовал я. «Ни давненько, ничего не суть», — холодно ответил командор. «Идеи мотаются по светам и столетиями, и тысячелетиями. Дни, два дни. Разве это времена?» «Ну и как вам понравился ужин у господина Мэнсики?» «Да, да. По-своему занимательные вечера. Конечно, есть мы не можем, но надлежащим образом насытились глазами. И сами, дружище, Мэнсики занимательные малые. О самых разных вещах думают, думают наперед. А что они только не скрывают у себя внутри? И тех, и этих». Он обратился ко мне с одной просьбой. «А, да-да», — глядя на древнюю погремушку, которую по-прежнему держал в руке, без особого интереса произнес командор. «Мы слышали те разговоры, только пока сидели рядышками. Однако они нас не касаются. Сие сугубо ваши, судари наши, сменщики, конкретные, разы уж на те пошли, мирские дела». «А можно один вопрос?» — спросил я. Командор потер ладонью бороду. «А, давайте. Правда, не знаем, ведаем ли, что отвечать». «О картине Томохико Амады «Убийство командора». Вы, конечно же, знаете о такой. Во всяком случае, вы позаимствовали с нее облик персонажа. Судя по всему, в картине есть мотив покушения на политическое убийство. Этот инцидент имел место в Вене в 1938 году. Так вот, насколько к нему был причастен сам Томохико Амада? Вы случаем не знаете?» Командор задумался, скрестив руки на груди. Затем прищурил глаза и ответил. «В историях немало таких фактов, какие лучше не ворошить, а так и оставить под покровом мраков. Верные знания не всегда обогащают людей. Не всегда объективные превосходят субъективные. Не всегда действительности развенчивают фантазии». «Ну, в целом оно так и есть. Только вот та картина к чему-то настойчиво призывает тех, кто на нее смотрит. Мне кажется, Томохико Амада нарисовал ее для того, чтобы зашифровать ею что-то очень важное. То, что он знал, но не мог придать гласности. Такое чувство, будто, переместив персонажа и всю сцену действия в другую эпоху и применив новую для себя технику Нихонга, он тем самым выступил с некой метафорической исповедью. Мне даже кажется, что он именно для этого и отказался от европейской живописи и обратился к Нихонга». «Разве не лучше, чтобы о сём поведали сами картины?» — тихо произнес командор. «Если захотят они нам что-то рассказать, пусть говорят как суть. Метафоры так метафоры, тропы так тропы, шифры так шифры, дуршлаги так дуршлаги. Или так не устраивают?» «Я не понял, при чем тут дуршлаг, но уточнять не стал. Я сказал: я не к тому, устраивает или нет. Я просто хочу узнать, что подтолкнуло Томохико Амаду написать эту картину. Почему? Да потому что она чего-то добивается. Эта картина наверняка была нарисована с какой-то конкретной целью». Командор опять потер ладонью бороду, будто что-то вспоминая, и ответил так. «Франции кавки любили дороги на склонах. Их привлекали самые разные склоны. Они любили разглядывать дома, построенные на крутых склонах. Садились на обочинах и часами разглядывали такие дома, не присыщаясь. Разглядывали и склоняя головы на бока, и не склоняя. Странными они были типами, да ведь? Вы, судари наши, об этом знали?» «Франц Кафка и склоны?» «Нет, не знал», — ответил я. «Мне даже не приходилось об этом слышать». «Так вот, когда узнаете о таких вещах, начинаете лучше понимать их наследие. Да ведь?» Я не ответил на этот вопрос. «Выходит, вы знавали и Франца Кафку? Лично?» «Они, разумеется, нас лично не знали», — сказал командор и захихикал, будто что-то вспомнив. «Пожалуй, я впервые видел, чтобы идея смеялась в голос. Интересно, что было в Кафке такого, что могло вызвать у командора смех?» Затем командор вернул лицу прежнее выражение и продолжил. «Истины — сами по себе суть идей. Идеи — истины. Главное — уловить заключенные там идеи такими, какие они суть. Ни смыслов, ни фактов, ни свиных пупков, ни муравьиных яиц. Ничего в этих не суть. Если люди пытаются следовать к пониманиям иными путями, сие тоже, что носить воды в дуршлагах. Плохих мы вам, судари наши, не посоветуем. Тут лучше остановиться и бросить. Занятие, дружищ Мэнсики, как ни прискорбно, из тех же разрядов». «Выходит, что не делай, в итоге эта попытка бесполезная?» «Класть на воды дырявые вещи негоже». «А что вообще намерен делать господин Мэнсики?» Командор слегка пожал плечами, и между его бровями возникла очаровательная морщина. Командор стал чем-то похож на Марлона Брандо в молодые годы. Вряд ли он смотрел фильм «Элии Казана в порту». Но нахмурился он точь-в-точь, как Марлон Брандо. Откуда мне было знать, насколько обширен у него гардероб обликов и черт лица? «Об убийствах командоров, Томохико Амат, мы можем поведать вам, судари наши, до крайности и немного. Почему? Суть и тут в аллегориях и метафорах, в тропах. Что суть аллегории и метафоры, не нужно объяснять словами. До сих нужно дойти своими умами», — произнес командор и почесал мизинцем за ухом. Так иногда делают кошки перед дождем. «Однако скажем вам, судари наши, вот что. Сие мелочи, но завтра вечерами зазвонят телефоны. Позвонят дружищам Мэнсики, и лучше дать ему ответы, хорошенько-хорошенько подумав. Сколько ни думайтесь, ответы ваши в результатах нисколько не станут другими, но все же лучше хорошенько-хорошенько подумать». «И еще очень важно дать понять собеседнику, что я все хорошенько-хорошенько обдумываю. Так ведь? Правильнее будет вести себя так». «Да, все верно. Отказаться от первых предложений — сие железные правила ведения дел. Вредов не суть будет, если сие запомнить», — сказал командор и опять захихикал. Похоже, сегодня он в неплохом расположении духа. «Кстати, хотели спросить. Клиторы, к ним что, так интересно прикасаться?» «Мне кажется, это не совсем то, к чему прикасаются, потому что интересно», — признался я. «Глядим со сторон, но взять в толки не можем». «Мне кажется, я и сам толком не понимаю», — ответил я. «Выходит, даже идея понимает далеко не все». «Как бы там ни было, нам пора», — произнес командор. «Суть и другие места, куда нам нужно заскочить мимоходами. Свободных времен в обрезы». И командор исчез. Так исчезал чеширский кот, постепенно, частями. Я сходил на кухню, приготовил простой ужин и поел. и попробовал представить себе, что это за место, куда идее нужно заскочить мимоходом. Но, разумеется, тщетно. Как и предсказал командор, на завтра вечером в начале 9 позвонил Мэнсики. Первым делом я поблагодарил его за недавний ужин. Все блюда были просто великолепны. «Ну что вы, что вы! Это вам спасибо. Составили мне приятную компанию». Затем я сказал спасибо за вознаграждение, которое оказалось больше обещанного. «О чем вы? Это сущая мелочь. За такую-то прекрасную картину выбросьте из головы», — скромно произнес Мэнсики. После такого обмена любезностями повисла пауза. «Кстати, о Марие Акигаве», — непринужденно начал Мэнсики, будто заговорил о погоде. «Помните о моей просьбе написать ее портрет?» «Конечно». «Когда вчера с этим обратились к самой Марие Акигава, вернее, предложение, как это ни невероятно, сделал ее тетушке руководитель школы художественного развития господин Мацусима. Девочка согласилась позировать». «Вот как?» «Поэтому, если вы сами согласны писать ее портрет, считайте, что к этому все готово». «А вам не кажется, что Мацусима-сан может странно воспринять вашу причастность к этому разговору?» «В таких вопросах я всегда весьма осторожен. Не беспокойтесь, господин Мацусима считает, что я выступаю в роли вашего так называемого патрона, если это, конечно, вас никак не оскорбляет». «Ну, мне безразлично», — сказал я. Однако до чего же легко согласилась девочка, такая вроде бы молчаливая, спокойная, немного застенчивая. Признаться, ее тетушка сначала была против, мол, что хорошего в том, чтобы быть натурщицей у какого-то там художника. Вам это, конечно, может показаться оскорбительным. Да нет, как раз таково мнение обывателей. Однако сама Мария, говорят, весьма заинтересовалась. Если только вы согласитесь ее писать, она с радостью станет вам позировать. В итоге она-то свою тетушку и уговорила. «Интересно, почему? Может, сыграла какую-то роль, что я изобразил ее на доске? Но рассказать об этом Мэнсике я не решился». «Мне кажется, все складывается идеально. Нет?» — произнес Мэнсики. Я задумался. Неужели и впрямь все идеально? Мэнсики ждал, что я ему на это скажу. «А не могли бы вы подробнее рассказать мне, как складывался весь разговор?» «Просто. Вы ищете модель для своей картины. Мария Акигава, которой вы преподаете в кружке, самая подходящая натурщица. Поэтому через руководителя школы художественного развития господина Мацусимы сделали предложение тетушке девочки, ее опекунше. Вот такое либретто. Мацусима-сан лично поручился за вашу порядочность и ваш талант. Сказал, что вы безупречный человек и увлеченный педагог, а также одаренный перспективный художник. Мое имя не прозвучало ни разу. Я тщательно в этом убедился. Разумеется, позировать девочка будет одета и в присутствии тетушки. Они согласились с одним условием. Сеансы вы будете заканчивать до полудня. Ну, как вам это?» Следуя совету командора отказаться от первого предложения, я решил несколько притормозить развитие событий. «Условие как условие, однако могу ли я еще немного подумать над самим предложением?» «Конечно», — спокойно ответил Мэнсики. «Думайте, сколько потребуется, я вас ничуть не тороплю. Писать картину-то все равно вам, не захотите, ничего и не будет. Я лишь позвонил вам сказать, что абсолютно все к этому готово. И вот еще что. Возможно, об этом говорить еще рано, но на сей раз я намерен отблагодарить вас за эту свою просьбу значительно». «Да чего же шустро у нас все задвигалось», — подумал я. «Так быстро и умело, что диву даешься. Как мяч катится с откоса». И я представил себе Франца Кафку, который поднимался по склону, сел где-то посередине и наблюдает, как катится этот мяч. Нужно быть осмотрительным. «Дайте мне еще пару дней», — попросил я у Мэнсики. «Думаю, через 2 дня я буду готов дать ответ». «Хорошо, тогда я вам и перезвоню», — ответил тот. На этом беседа наша завершилась. Однако, говоря откровенно, откладывать ответ еще на 2 дня необходимости не было. Для себя я уже все решил. Мне и самому уже хотелось писать портрет Мариэ Акигавы. Кто бы ни пытался меня удержать, я все равно взялся бы за эту работу. О 2-дневной отсрочке я попросил лишь по одной простой причине. Уж очень не хотелось мне подстраиваться под ритм, задаваемый Мэнсики. Инстинкт, а вместе с ним и командор, подсказывал мне потянуть время, чтобы, не торопясь, сделать вдох поглубже. «То же, что носить воду в дуршлаге», — как-то так же говорил мне командор. «Класть на воду дырявую вещь негоже». Тем самым он на что-то намекал, на что-то впереди.